Перед ним засиял яркий свет, заставляя прищуриться. Он прикрылся рукой и опустил ее лишь когда его глаза привыкли. Циньму увидел впереди густой лес, вершины деревьев которого достигали облаков. В небе летали гигантские птицы. У одной из них было 6 крыльев, и она носилась возле величественной божественной горы. Божественные горы имели разную высоту. Белые облака проплывали между их вершинами, напоминая море. Шестикрылая птица пролетела мимо горы, ныряя в море облаков. В следующий миг за него донесся громкий звук. Циньму прошел через дверь и глубоко вдохнул. Воздух в этом месте оказался невероятно чистым и влажным. Он услышал шум воды и обернулся. 3 дома до сих пор стояли за его спиной. Дома на краю моста пустоты были построены на высокой вершине и окружены водопадом. Вода стекала по скале неподалеку, прежде чем разбиться на полпути об огромный валун и разделиться на 2 потока. Циньму посмотрел вниз и увидел 2 радуги. Я вошел в дверь дома, но попав сюда, оказалось, что я из него вышел. Как странно, он не мог не удивиться чудесам мастеров создания. Они могли вообразить такие поразительные дома, которые превосходили даже искусство пространства небесной преподобной Юэ. Эта деревня беззаботная, так, Циньму чувствовал, что это место было наполнено плотным сознанием. Должно быть, оно являлось одним из миров, созданных мастерами создания. Тем не менее, он не был разрушен, как великая пустошь, и был менее странным, чем она. Здесь было намного спокойнее. В этот миг в голове Циньму мелькнула мысль, и в его руке тут же возникла чашка хорошего вина. Циньму выпил вино и выбросил чашку, которая тут же растворилась в воздухе. Что за странное место? Я не использовал техники великого всеобъемлющего сознания и не задействовал большого количества сознания, но вино появилось в моей руке, как только я о нем подумал. Это просто невероятно. Он был поражен. В таком случае, здешним людям не приходится работать, достаточно лишь подумать, и они сразу же могут создать величественный дворец. В таком случае это место и вправду может называться деревней беззаботной. Тем не менее, для создания всего, что угодно, все же требовалось достичь определенного уровня сознания. Совершенствование сознания Циньму попросту было слишком высоким. Мельчайшая мысль в его голове задействовала огромное количество сознания. Обычному практику божественных искусств это было не под силу. Он обернулся и закрыл дверь. Усевшись на краю водопада, он пробормотал про себя. «Брат хотел, чтобы я ждал здесь, родители уже в пути. В таком случае я просто буду ждать и не дам волю своему любопытству». Он опустил голову, будто старый монах. Внезапно в его голове возникла мысль. «Если здесь можно создать все, что угодно, то почему мама говорила, что это место невероятно опасно, и мне не стоит сюда идти?» Более того, небесный наставник-ученая тоже отказывалась рассказывать мне об этом месте и не хотела, чтобы я сюда отправлялся. Только что брат сказал, что он после прибытия в деревню беззаботную он каждый день сражается с богами и дьяволами. Неужели они объявили войну мастерам создания? Императора-основателя привела сюда карта небесного преподобного Юня. Так как небесный преподобный Юнь ладил с мастерами создания, то разве они не должны были оставить деревню беззаботную в покое? Почему они сражаются? В его голове возникали всевозможные мысли, и он уже не мог успокоиться. В этот момент неподалеку раздался громкий звук шагов. Циньму немедленно поднялся и оглянулся, увидев огромную голову, смотрящую на него из-за водопада. Ее глаза уставились на него, а из ноздрей извергались сильные порывы ветра, от которых его одежда трепетала. Сердце Циньму замерло, когда он заметил шестиугольный кристалл в межбровье гигантской головы, напоминающий 3-й глаз. Это был мастер создания. Такой огромный мастер создания определенно должен быть могущественным. Гигант открыл рот, и его голос прозвенел, будто 1000 раскатов грома, вызывая звон в ушах Циньму. Мастер создания определенно был не в юморе и поднял свою ладонь, площадью в несколько сотен гектаров, готовясь его раздавить. Веки в межбровье Циньму открылись, обнаруживая 3-й глаз. Увидев его, гигант тут же опустил руку. И спустя несколько мгновений на мозг Циньму хлынула сильная волна его сознания. «К какой семье ты принадлежишь, малыш? Сколько тебе лет? Почему ты здесь?» Циньму облегченно вздохнул. Мурашки на его коже исчезли, он использовал свое сознание, начиная общаться с мастером создания. «Мне около 2 лет. Я заметил здесь 3 дома и пришел сюда осмотреться. К какому клану ты принадлежишь?» «Я Сючжун из клана Сю». Заметив, что что-то не так, я пришел сюда, мастер создания похвалил его. Твое сознание довольно сильное. Учитывая твой возраст, твои достижения довольно хороши. Твое совершенствование сильнее, чем у большинства взрослых. Кто твой учитель? Мой учитель, Шу Цзюнь, искренне ответил Циньму. Внутри первобытного камня великого первоначала сознание Шу Цзюня испытало невероятную гордость. Его глаза закружились в глазниках, он рассмеялся. Мерзавец, ты называешь меня своим учителем, используя меня. Тем не менее, мне ни в чем тебя винить. Хе-хе, услышав мое имя, этот Сю Чжунь скорее всего упадет на колени и отдаст тебе дань своего почтения. В конце концов, я один из трех королей первобытной эпохи. Шу Цзюнь, третий глаз Сю Чжуна выглядел озадаченным. Несмотря на то, что он этот глаз был божественным камнем великого первоначала, он мог проявлять эмоции, будто настоящий. Покачав головой, гигант ответил, я никогда о нем не слышал. Тем не менее, твое сознание очень сильно, а значит он определенно непроходимец. Здесь опасно, сюда в любой миг могут прибыть те хулиганы. Идем за мной, я отведу тебя в безопасное место. Он поднял ладонь и положил ее на водопад, предлагая Циньму запрыгнуть на нее. Циньму колебался, не желая идти с ним. Сознание мастера создания зашевелилось, поднимая Циньму против его воли, отчего тот вздрогнул. Сознание Сю Чжуна было в тысячи раз сильнее Циньму. Это не оставило ему шанса сопротивляться, он не мог даже пошевелить своей ци. Несмотря на то, что сознание Циньму не был таким сильным, как сознание сильнейшего практика сознания райских небес Янь Ша Цина, оно все же значительно превосходило его по качеству. Сила сознания Шу Цзюня превосходила сознание Циньму в тысячи раз. Кроме того, его качество тоже было лучше. Оно было поистине ужасающим. Сю Чжун, вероятно, не был обычным мастером создания. Скорее всего, он занимал высокое место среди своих сородичей. Тебе всего лишь 2 года, как ты смеешь так носиться по миру? Этот Шу Цзюнь какой-то странный. Он совершенно не боится, что тебя схватят те монстры. Их сознание намного сильнее твоего. Божественный камень великого первоначала в межбровье Сю Чжуна ярко засиял, и в воздухе появилась гигантская карета. Они забрались в нее, маслечиво тысячекилометровый дракон потащил их в небо. «Если мы столкнемся с теми хулиганами, ты умрешь», Сю Чжун легко взмахнул рукой, и солнце село. Небо наполнилось бесчисленными звездами, формирующими галактику. Дракон энергично тащил карету, в то время как Сю Чжун продолжал. «Эти хулиганы лишились рассудка, особенно их лидер, мерзавец по имени Цинье. Он безжалостный и высокомерный человек». Шу Цзюнь осмотрелся с помощью третьего глаза Циньму и внезапно вздрогнул и проговорил. «Тебе стоит быть осторожным. Этот мастер создания не сильно уступает мне в мои лучшие годы». Глава 970. Пророчество. Совершенствование сознания Сю Чжуна было сопоставимо с совершенствованием 3 с первобытных королей. Цивилизация мастеров создания пережила много закатов. По логике, сейчас она должна была либо находиться в упадке, и ее новые поколения становились бы слабее предыдущих, либо же наоборот, переживать стремительную реформу и быстро развиваться. Тем не менее, их цивилизация уже была довольно зрелой, поэтому начать реформу было бы довольно сложно. В таком случае, как мастер создания, Сю Чжун смог совершенствоваться до такого уровня. Мастера создания на противоположном берегу уже отказались от учений наших предков. Шу Цзюнь кипел от гнева. Циньму незаметно улыбнулся. «Шу Цзюнь, должно быть», — говорил о карете. «Древние мастера стремились к минимализму. Их дома и мебель были лишены любых украшений и были ровными и гладкими, а их достижения в искусствах были еще более жалкими. Тем не менее, карета, которую вообразил мастер создания, была невероятно изящной. На ее крыше было 3 навеса, каждый из которых олицетворял одни небеса. Под ними кружились солнце, луна и звезды, напоминая драгоценные камни, выглядящие крайне роскошно. Бусы, сделанные из разноцветных драгоценных камней, свисали с краев навесов, каждый из них имел свой цвет. Если присмотреться внимательно, то внутри бусин можно было заметить переливающиеся радуги. Они были невероятно красивыми, и если изучать их достаточно долго, можно было заметить бесчисленное количество деталей. Рама, кузов, сиденья и колеса кареты были украшены красивыми деталями. Даже в веревке, в которой был запряжен дракон, были добавлены сложные руны, и их можно было назвать произведением искусства. В глазах древних мастеров создания это было отклонением от праведного пути. Для простоты использования они создавали все вещи крайне обыденными, чтобы их можно было быстро вообразить во время боя. Попытка воображать вещи с дополнительными украшениями добавляла лишнюю нагрузку на сознание и замедляла процесс создания. Для мастеров создания это стало бы фатальной слабостью, и их враги определенно бы ею воспользовались. Они предали наши традиции, сердито прокричал Шу Цзюнь. Это самое серьезное преступление, они точно вымрут. Цинь Му громко рассмеялся. Божественный король Шу Цзюнь, это искусство, оно тоже является видом боевой силы. Тьфу. Предубеждения Шу Цзюня были слишком глубоки, ему не нравилось все, что они видел. Он презрительно фыркал и усмехался, рассматривая вещи, созданные этими мастерами создания. К счастью, они общались в голове Цинь Му через рябь сознания и не тревожили Сю Чжуна. Преодолев неизвестное расстояние, они покинули Землю и достигли звездного неба. Перед ними кружились множественные галактики, среди которых Цинь Му увидел огромных мастеров создания, занятых постройкой звезд. Они окружили кусок пустоты. В следующий миг божественные камни великого первоначала в их межбровьях засияли, медленно формируя звезду. Цинь Му был ошеломлен и не мог оторвать своего взгляда от мастеров создания. Он увидел, что за их спинами было множество божественных сокровищ, излучающих яркий свет. Духовный эмбрион, 5 элементов, 6 направлений, 7 звезд, небожитель, жизнь и смерть и божественный мост. Они открыли их все. Даже сильнее его поразило то, что на краю божественного моста мастеров создания располагалось море райских дворцов. Посреди звездного неба они выглядели просто ослепительными. Он стоял в оцепенении, рассматривая гигантские исконные духи, возвышающиеся среди их райских дворцов. Они задействовали свое сознание, быстро создавая звезды. Мастера создания мира Парамиты совершенствовали систему божественных сокровищ райских дворцов. В его сердце возникло несравнимо нелепое чувство. Мастера создания не просто сумели спастись, бежав сюда, они даже сумели довольно хорошо совершенствовать систему божественных сокровищ райских дворцов, открытых людьми. Неужели мастера создания мира Парамиты переняли систему совершенствования жителей деревни Беззаботной и начали совершенствовать божественные сокровища? Цинь Му собрался с мыслями. Если развить метод совершенствования сознания и открыть божественные сокровища, а затем заменить жизненную ци сознанием, то скорость совершенствования значительно возросла бы. Шу Цзюнь когда-то говорил, что после возрождения он откажется от совершенствования сознания, которым он пользовался раньше. Он планировался объединить систему совершенствования сознания и божественные сокровища, создавая метод, идущий в ногу с современностью. Если Шу Цзюнь смог это понять, то и другие мастера создания пришли бы к такому решению и уже успели провести свою реформу. На самом деле, Цинь Му уже изменил методы совершенствования мастеров создания. К примеру, он почти полностью изменил знания трех корпусов Шу Цзюня, и те почти не напоминали оригинал. Более того, великое всеобъемлющее высшее сознание великого императора было техникой, принадлежащей к системе божественных сокровищ райских дворцов. На самом деле великий император был первым, кто объединил систему божественных сокровищ со своим сознанием. Мастера создания мира Парамиты поняли, что совершенствоваться таким способом было намного проще. Когда карета Сю Чжуна пролетела мимо места, где они создавали звезды, мастера создания поклонились ему, отдавая дань своего уважения. Они не разговаривали, но их сознание задрожало, мгновенно передавая столько информации, что она могла заменить полдня разговора. Цинь Му ощутил их сознание и начал общаться. Всего за несколько мгновений он узнал очень много. Эти мастера создания были творцами звезд из клана Сю и отвечали за постройку звездного неба. Они планировали создать здесь очень много звезд, чтобы затем использовать их в бою против деревни Беззаботной. Не будьте такими опрометчивыми, Сю Чжун внезапно открыл рот и начал говорить на языке, который частично состоял из слов людей. Он звучал очень странно, будучи смесью древнего языка мастеров создания и современного языка людей. Цинь Му попросил Шу Цзюня о помощи, и тот перевел слова Сю Чжуна, передавая их Цинь Му. Лидер мерзавцев, Цинь Е, очень грозный противник. Атака с помощью этих звезд ничего не даст, и если вы его спровоцируете, ваша жизнь окажется в огромной опасности. Сю Чжун проговорил, продолжайте создавать области мертвых звезд, чтобы негодники из деревни Беззаботной оказались в ловушке и не могли сбежать. Мастера создания кивнули, прежде чем бросить на Цинь Му любопытные взгляды. Его зовут Му Цин, ему всего лишь 2 года, и он любит путешествовать, представил его Сюньчжун. Его совершенствование очень неплохое. Многие взрослые мастера создания не идут с ним ни в какое сравнение. Взгляните на глаз в его межбровье. Мастера создания посмотрели на третий глаз Циньму и вздрогнули от восторга. Они начали радостно танцевать в звездном небе. Их движения были невероятно красивыми. Это чудесно. Камень первоначала проявил свою божественную силу и благословил наш народ. Ребенок, рожденный камнем происхождения, святой младенец, спасет нашу расу и приведет ее обратно во дворец предков. У этого парня, Цинье, большие проблемы. У странного головастого младенца из семьи Цинье появился достойный противник. Циньму был ошеломлен и слегка растерян. Он не мог понять, почему мастера создания были так счастливы. Как именно камень первоначала продемонстрировал свою божественную силу. Святой младенец и странный младенец из семьи Цинье, ты о чем? На лице Циньму было странное выражение. Сюньчжун посмотрел на него и рассмеялся. Тот идиот, Шу Цзюнь, тебе не рассказал? Циньму покачал головой и проговорил. Учитель Шу Цзюнь обучил меня лишь технике совершенствования знаний трех корпусов и все. Тот идиот и вправду умеет держать язык за зубами, рассмеялся Сюньчжун. На самом деле, нет ничего плохого в том, что ты будешь знать правду. Миллион лет назад наши предки выслали из великой пустоши молодого человека, чтобы тот отправился в дворец предков. Несмотря на то, что мастера создания во дворце были убиты, их сознание осталось там, наблюдая за всем происходящим. Тот молодой человек долго изучал дворец предков, прежде чем вернуться обратно. По пути его преследовал великий император, и он пришел сюда, будучи на грани смерти. Несмотря на это, он принес с собой драгоценный камень великого императора, первобытный камень великого первоначала. Сердце Циньму слегка дрогнуло. Первобытный камень великого первоначала, кристалл в его третьем глазу был осколком первобытного камня великого первоначала. В таком случае, в мире Парамиты тоже были его осколки. Несмотря на то, что он умер, он успел передать нам шокирующие новости. Сознание наших предков дало ему три пророчества. Сюньчжун сжал свой огромный кулак и проговорил. Во-первых, наша большая пустошь столкнется с масштабным бедствием, но явится молодой человек, который поможет нам его пережить. В итоге, бедствие и вправду началось. Великий император пришел в великую пустошь и началась катастрофа, погубившая почти всех нас. Но, как и говорилось в пророчестве, из внешнего мира прибыл молодой человек, зовущий себя небесным преподобным Юнем. Тело Циньму резко дрогнуло, он понизил голос. Небесный преподобный Юнь. Этот небесный преподобный Юнь не принадлежал к нашей расе, но он искренне нам помогал. Он обладал бесподобным интеллектом и разработал ловушку. Воспользовавшись дьяволами сердца, чтобы подавить великого императора, он ограничил его совершенствование, а затем выманил его в ловушку и убил, проговорил Сюньчжун. Во втором пророчестве предков шлось о мире Парамиты. Мы, те, кому удалось выжить, выполнили пророчество и использовали первобытный камень великого первоначала, чтобы открыть мир Парамиты, объединяя камень, чтобы создать этот мир. А в третьем послании шлось о святом младенце. Он посмотрел на Циньму, с трудом сдерживая свое волнение, он продолжил. Согласно третьему пророчеству, в будущем должен был появиться святой младенец первобытного камня великого первоначала, который возглавит наших людей и выведет их во дворец предков. Когда я впервые тебя увидел, то заподозрил, что ты можешь быть этим младенцем. Теперь даже старейшины так считают. Кажется, ты и вправду можешь оказаться святым младенцем, отправленным камнем первоначала, чтобы нас спасти. Глаза Циньму вылезли на лоб, а его рот широко открылся. Он потерял дар речи. На самом деле я не, подумал он, божественный король Шу Цзюнь, я святой младенец. Поспешно спросил он, тот фыркнул, отвечая несчастным тоном, естественно, что нет, если это так, то я тоже святой младенец, этот камень первоначала принадлежит мне, мое физическое тело и совершенствование были разрушены и должны возродиться из камня, это я святой младенец, спаситель мастеров создания, а ты, шпион человеческой расы, хе-хе, странно засмеялся Циньму, Сюньчжун проговорил, тем не менее, мы спросите у духов предков, являешься ли ты действительно святым младенцем? До того, как человек, доставивший пророчество, умер, он создал мир духов предков, в котором покоятся духи мертвых мастеров создания, вдали от мирской суеты. Я отведу тебя к земле нашего племени и прикажу племенам приготовиться войти в мир духов предков. До того, как мы туда отправимся, ты должен пройти несколько испытаний, очень простых испытаний. Циньму помрачнел в лице, думая, отправиться в мир духов предков, они не разоблачат меня, мама и папа меня найдут, почему они до сих пор не здесь, быстро, заберите меня отсюда, святой младенец, это я. Шу Цзюнь все еще отказывался сдаваться и кипел от гнева, этот парень подделка, а я, настоящий, замолчи. Циньму начал ругаться, в его сердце возникло чувство беспокойства, у тебя сейчас нет первобытного камня великого первоначала, сейчас он находится в моем межбровье. Шу Цзюнь был возмущен, ты украл его, и ты, и твой старший брат, этот камень первоначала должен быть моим, но твой бессердечный старший брат своровал его, а потом ты засунул его себе в межбровье, это я святой младенец. Циньму немедленно исполнил великое всеобъемлющее сознание, чтобы запечатать камень первоначала и не позволить Шу Цзюню привлечь внимание Сючжуна. Разве мама и папа не должны уже быть здесь? Сючжун задействовал карету сокровищ и продолжил двигаться вперед, говоря, что касается головастого младенца семьи Цинье, то это отдельный вопрос. Около года назад в семье Цинье внезапно появился странный головастый малыш, его тело не меньше наших, и он владеет множеством странных фокусов. Он убил многих мастеров создания и является по-настоящему сильным. Тот мерзавец Цинье хвастался, что все 107 его потомков очень сильны, и что они сожрут нас, когда вырастут. Он холодно рассмеялся. Но после появления святого младенца, дни этого головастика сочтены. Циньму выдавил из себя улыбку. В пустоте над тремя домами появился огромный корабль, повисая в воздухе. Муэр, принцесса-консорт Чжэнь спустилась с корабля и радостно позвала. Муэр, ты здесь? Скорее, возвращаемся домой. Циньхэн Чжэнь спустился следом. Его тело до сих пор было покрыто грубыми ранами. Осмотревшись вокруг, он проговорил. Его здесь нет. Неужели он снова куда-то забрел? Когда меня схватил небесный преподобный Ю, то он сказал, что Муэра трудно достать. Он никогда не остается на одном месте дольше, чем на полдня. Если это так, то он определенно попадет в неприятности. Это плохо. Он осмотрел нижнюю часть горы, и его выражение лица резко изменилось. Здесь следы мастеров создания. Принцесса-консорт Чжэнь проговорила дрожащим голосом. Ты хочешь сказать, что они навредили Муэру? Неужели он? Невозможно. Циньхэн Чжэнь быстро ее утешил. Если они знают, что он потомок императора-основателя, то определенно схватят и накажут его, и даже воспользуются ним, чтобы шантажировать императора-основателя. Ему будет нелегко, но мы определенно его спасем. Возвращаемся. По лицу принцессы-консорта Чжэнь катились слезы. Она проговорила. Муэр бедный ребенок. Он пережил так много трудностей, и все же, в деревне беззаботные его страдания продолжатся. Почему небеса так несправедливы к нему? Глава 971. Плачевное положение цветового младенца. Циньхэн Чжэнь серьезно проговорил. Муэр страдал слишком много. Я не знаю, как он выстоял, узнав, что он всего лишь второе сознание Циньфэнцина. Принцесса-консорт Чжэнь расплакалась и проговорила. Когда я узнала, что он избавился от своей души и выковырил свой третий глаз, чтобы спасти Фэнцина, я не могла перестать плакать. Я не знаю, как этот ребенок сумел выжить. У Фэнцина есть мать, а он лишь сирота. Сирота, которой приходится так много страдать. Циньму был вторым сознанием в теле Циньфэнцина. Циньфэнцин, сын Юду, совершил слишком много зла, из-за чего граф земли запечатал его и отправил в мир живых. Сознание Циньму родилось в тот момент, когда он покинул Юду и попал в великие руины. Таким образом, он с рождения был сиротой. Таща его в корзине, тетя Пинер сбежала от богов и дьяволов райских небес вместе с ним. Когда она умерла, он поплыл вниз по течению реки вздымающейся, и в итоге был усыновлен деревней Цаньлао. В детстве и юности Циньму верил, что был уникален. Лишь немногим позже он осознал, что был лишь вторым сознанием своего тела. Даже это тело ему не принадлежало, и у него не было своей души. После этого он столкнулся с бедствием вечного мира и попал в окружение. Перед лицом отчаяния он вырвал свой третий глаз, чтобы убедиться, что сын Юду, Циньфэнцин, не попадет в руки райских небес. Он даже избавился от своей души, чтобы тот смог отправиться в Юду. Он оставил себе лишь чужое тело, чтобы позволить своему сознанию выжить. В итоге он стал беспомощным в глазах других, беспомощным телом тирана. Принцесса-консорт Чжэнь и Циньхэн Чжэнь не могли представить, как Циньму удалось пережить все эти трудности. Они не понимали, как он сохранил свой дух и продолжить поиски, прежде чем найти это место. Они испытывали к нему не только родительскую любовь, но и чувство вины. Если бы мы предупредили императора-основателя, то он ни за что не дал бы ему пострадать, бормотал Цин Ханьчжэн, ведя корабль вперед. Он давно хотел с ним встретиться, и он в силах исправить любую ситуацию. Принцесса-консорт Чжэнь кивнула. Она не могла сдержать слезы, думая о страданиях Циньму в руках мастеров создания. Это ведь пытки. В землях клана Сю Циньму одели в красные пеленки и посадили на самое высокое место. Он явно был смущен. Он начал чувствовать себя крайне некомфортно, когда мастера создания переодели его. Тем не менее, не было ничего странного в том, что двухлетний ребенок носил пеленки. В конце концов, все дети в таком возрасте бегали полуголыми. Циньму тоже носили пеленки, когда ему было 2-3 года. Одноногие и слепой в то время часто над ним издевались, из-за чего он постоянно плакал. Это было прошлое, которое он должен был отбросить. Он сидел на самом высоком месте, посреди сцены, напоминающей жертвенный алтарь. Для Циньму он казался огромным, но в сравнении с мастерами создания он был крайне крохотным. Циньму сидел на вершине этого алтаря, чувствуя себя жертвоприношением. Он начал паниковать. Мастера создания из клана Сю были слишком добры. Они не только посадили его на самое высокое место, но и часто его навещали. Каждый из них долго сидел перед ним, рассматривая его третий глаз, прежде чем радостно кивнуть и уйти. Циньму смиренно сидел и позволял им себя рассматривать. В конце концов, Сю Чжун сидел у него за спиной, не позволяя сбежать. Мастера создания, сбежавшие в мир Парамиты, и вправду ужасно деградировали. Шу Цзюнь осмотрелся и горько вздохнул. Цивилизация мастеров создания до сих пор жила по племенной системе. Тем не менее, они отличались от мастеров создания прошлого. Главное отличие состояло в их архитектуре, которая стала более изящной и сложной. Каждое из зданий имело разную высоту и выглядело живописно. Мастера создания даже возводили вокруг них горы, тщательно украшая ландшафт. Вместе все это формировало красочную и сложную картину, которая с высоты выглядела как феникс, расправивший свои крылья. Шу Цзюнь был так зол, что два его глазных яблока едва не выпрыгивали из глазниц. Он непрерывно повторял, что все это было предательством традиций. Тем не менее он, как и Циньму, были крайне заинтересованы тем, что здешние мастера создания начали совершенствовать божественные искусства. Они видели множество детей, ростом Циньму, тщательно пытающихся выполнить божественные искусства и освободить их силу с помощью своего создания. Маленькие дети мастеров создания, даже новорожденные, уже могли совершенствоваться. Причина этого крылась в способности мастеров передавать знания своим сознанием. Когда ребенок рождался, старейшина лично являлся, чтобы передать ему мудрость всей своей расы. Таким образом, даже младенцы могли говорить, писать и совершенствовать свое сознание, что делало их довольно сильными. Были также мастера создания, передающие детям знания о рунах и обучающие их кроющейся за ними логике. Даже сильнее Циньму удивило то, что мастера создания, которых он представлял себя дикарями, бьющих друг друга дубинами по голове, учились создавать божественное оружие. Искусные мастера создания использовали свое сознание для воображения оружий, которые ничем не уступали оружию, выкованным из божественных металлов. Мастера создания претерпели масштабную реформу и начали догонять свое время, похвалил Циньму. Они более продвинуты, чем поколение Шу Цзюня, а также намного умнее. Если бы Шу Цзюнь услышал его мысли, то впал бы в ярость. Сю Чжун проговорил: «Я уже сообщил все остальные кланы о появлении святого младенца. Вскоре сюда прибудут вожди великого фиолетового клана, жемчужного кургана, мирного дракона и летней сцены. Здесь начнутся масштабные празднования. Тогда каждый из вождей даст тебе небольшое испытание, чтобы понять, являешься ли ты настоящим святым младенцем». Циньму нервно спросил: «Маленькие испытания, они опасны?» «Нет, совершенно нет». Сю Чжун похлопал его по груди, извлекая более громкий звук, чем бой барабанов. Он рассмеялся: «Ты святой младенец, разве бы мы осмелились подвергать тебя слишком опасным испытаниям?» Циньму успокоился. Сю Чжун продолжил: «Лидер всех кланов тоже придет сюда, чтобы понаблюдать за празднованиями. Она наш король, единственный божественный король мастеров создания». На лице Циньму появилось радостное выражение, но в глубине души он чувствовал горечь, думая: «Мама и папа придут меня спасать, даже если так, то они могут оказаться не в силах вырвать меня из лап такого количества вождей и мастеров создания. Даже если сюда придет император-основатель, мастера создания все равно могут победить. Более того, здесь будет божественный король, если меня разоблачат. Спустя некоторое время Циньму, наконец, закончил принимать мастеров создания клана Сю. Их было не слишком много, около 100 000. Тем не менее, на то, чтобы встретиться с каждым из них, ему пришлось потратить много дней. Мастера создания начали ходить вокруг жертвенного алтаря, формируя несколько больших кругов. Картина напоминала ту, что Циньму увидел в области ржавой крови. В области ржавой крови он увидел множество скелетов мастеров создания, выстроенных вокруг жертвенного алтаря. В его центре находился жидкий свет, формирующий облик небесного герцога. Эта картина напомнила ему о чем-то не слишком приятном. Неужели эти мастера создания собрались вообразить древнего бога, чтобы тот меня изучил? Полбеды, если они просто узнают, что я не их младенец, но если они захотят меня казнить, то это конец. Как только он об этом подумал, Сючжун забрался на жертвенный алтарь и торжественно проговорил: «Люди клана Сю, святой младенец явился, и он поведет нам, мастеров создания, к восстановлению нашей былой славы, чтобы мы пронеслись по вселенной и реформировали ее». Сотни тысяч мастеров создания начали радостно восклицать, их голоса напоминали раскаты грома. «Святой младенец, это дар с небес. У соседней деревни беззаботной есть странный головастый младенец, убивающий наших людей. Тем не менее, после появления святого младенца он будет уничтожен», — прокричал Сючжун. «Все, поклонитесь святому младенцу вместе со мной, чтобы помочь ему вырасти и стать достаточно сильным, чтобы убить головастика». Сотни тысяч мастеров создания присоединились к нему, и первобытные камни великого первоначала в их межбровьях начали сиять. Их свет становился все ярче и ярче, выстреливая разноцветными лучами в сторону Циньму, сидящего на вершине жертвенного алтаря. Сердце Циньму дрогнуло. Именно так они преклонялись великому императору. Огромная голова Шу Цзюня в его межбровье впала в ярость. Он начал ругаться. «Когда я был королем, мне так никто не поклонялся. Этот мерзавец забрал всю мою славу и притворился святым младенцем, которого почитают не хуже великого императора. Вы все потеряли рассудок и оскорбили меня». Циньму использовал великое всеобъемлющее сознание великого императора, чтобы заблокировать первобытный камень великого первоначала, поэтому сколько бы тот ни вопил, его никто не слышал. Сознание мастеров создания превратилось в множественные лучи света, сгущающиеся в жидкость, которая текла в межбровье Циньму. Циньму почувствовал, как волны ужасающей энергии одна за другой проникают в его мозг, укрепляя его сознание. Это усиливало его физическое тело с поразительной скоростью. «Погодите!» Внезапно вдали прозвенел голос, отчего сознание мастеров создания вокруг жертвенного начало рассыпаться. Жертвоприношение тут же остановилось. Сючжун нахмурился и повернулся в сторону звука, увидев изящные корабли, кареты, фениксов, драконов и дворцы, летящие в их сторону. На них виднелись величественные мастера создания, сверкающие ярким светом. Сияние шестиугольных глаз в их межбровье было еще более удивительным. Они приземлились и поздоровались. Их транспорт превратился в сознание, медленно рассеиваясь. «Святой младенец, это вожди остальных кланов», — Сючжун прошептал на ухо Циньму, прежде чем торжественно поздороваться и извиниться. «Вы, вожди, пришли издалека, но я вас не встретил. Пожалуйста, простите меня. Тем не менее, почему вы прерываете жертвоприношение святому младенцу?» Старый седовласый мастер создания, одетый в белую мантию, стукнул своим посохом по земле и посмотрел на Циньму пронзительным взглядом. Он торжественно проговорил: «Мы не можем быть уверены, что это святой младенец. Для чего так спешить, вождь Сючжун? У того вора, Цинье, много фокусов в рукаве. Твой святой младенец может быть поддельным, возможно, он пытается тебя обмануть». Сючжун ответил: «В пророчестве говорилось, что святой младенец появится вместе с камнем первоначала. Именно он находится в межбровье Муцина, а значит, он и есть этим младенцем». Старый мастер создания наклонил голову, которая была больше жертвенного алтаря, вперед, чтобы внимательно осмотреть третий глаз Циньму. Спустя некоторое время он отодвинулся обратно. Остальные вожди тоже двинулись вперед, чтобы тщательно осмотреть третий глаз Циньму. Все они кивнули и согласились. «Это и вправду камень первоначала». Сючжун улыбнулся. «Так как мы установили его личность, нам стоит Погоди. Мастер создания в белой одежде покачал головой и проговорил. В пророчестве также шлось о том, что у святого младенца будет печать, символизирующая его высшую силу. Если он и вправду святой младенец, то должен иметь ее с собой. Все верно. Остальные вожди согласились. В пророчестве шлось о том, что когда святой младенец родится, у него будет власть над всеми мастерами создания. Он должен был родиться на жертвенном алтаре, олицетворяющем ее. Именно такое пророчество мы передавали из поколения в поколение. Оно не может ошибаться. Этот вор по имени Цинь очень хитрый. Раньше он говорил, что хочет одолжить у нас лишь кусочек земли. Кто знал, что он окажется невероятно жадным и возьмет себе огромное количество пространства. Раздраженный вождь сделал шаг вперед, размахивая руками. Он говорил, что ему нужно лишь немного земли. В конце концов, оказалось, что он имел в виду 33 небес. Он очень хитрый. Если этот младенец не имеет с собой печати, то он определенно засланец Цинье. Огромная голова Шу Цзюня в межбровье Циньму радовалась. Все верно, этот парень – засланец. Я настоящий святой младенец, которого вы ищете. Сючжун нахмурился и посмотрел на Циньму. У того не оставалось другого выбора, кроме как достать печать великого императора и проговорить. Это та печать, о которой вы говорите. Вместе с ней у меня есть жертвенный алтарь. Гигантский жертвенный алтарь вылетел из его третьего глаза и упал на землю. Это он? Циньму выглядел беспомощным. В глубине души он рыдал. Я и вправду не хочу быть вашим святым младенцем. Я хочу вернуться домой. Я хочу в деревню беззаботную. Тем не менее, если я скажу это в голос, вы меня убьете. Глава 972. Божественный Капай Лан Бо. Вожди множественных кланов мастеров создания подошли поближе, почти забираясь на печать, чтобы тщательно ее осмотреть. Алтарь они тоже рассмотрели не менее тщательно. Спустя некоторое время они поднялись и переглянулись, начали обсуждать достоверность доказательств Циньму. Неужели третье пророчество предков сбылось? Тем не менее, этот парень не слишком похож на мастера создания. У него даже есть кадык, как у взрослого мужчины из расы хулиганов. У него такие же брови, как у вора Циня. Теперь, когда вы обратили внимание, и вправду заметил, что он выглядит как вор Цинь. Чем дольше на него смотреть, тем больше сходства видишь. Но у него есть печать, жертвенный алтарь и камень первоначала. Вор Цинь не может быть таким хитрым, верно? Каким бы талантливым он ни был, он не мог добыть печать и алтарь, не говоря уже о камне первоначала. Вор Цинь очень хитер, с ним нельзя быть неосторожным. Кто из вас подумал, что крохотный клочок земли окажется таким большим? Внутри камня первоначала Шу Цзюнь начал нервничать, пытаясь напомнить вождям. Он не родился с печатью в руке и не спустился на жертвенный алтарь с небес. Оба предмета достались ему в подарок. Первобытный камень великого первоначала был мой. Поумнейте наконец. Различные вожди кланов снова начали обсуждение. Седовласый старец из клана Сятая проговорил. Вопрос святого младенца крайне важен. Мы должны проверить его тело, чтобы убедиться, что он не засланец вора Циня. Если мы примем его за святого младенца, Цинь будет долго над нами смеяться. Сючжун кивнул и проговорил. Ты прав, мы не можем переборщить с осторожностью в этом вопросе. Даже я не осмелюсь самостоятельно подтверждать его личность, из-за чего я и пригласил вас всех. У кого-нибудь еще есть способ проверки? Все, кроме души, можно подделать. Канью, мастер создания из клана Цзыли, проговорила. Сокровищем нашего клана является трава семи душ. Это священный предмет, созданный моими людьми за миллионы лет. Она может не только поглощать души, но и узнавать их. Раньше мы использовали ее, сражаясь с головастым младенцем семьи Цинь, но тот разорвал ее надвое. К счастью, у нас еще остались ее корни и стебли. Она осторожно достала стебель фиолетовой травы. Тот был больше обычной травы и выглядела так, словно на ней росли пурпурные нити. Тем не менее, она была целиком покрыта следами укусов. Эта трава была плодом миллионов лет работы мастеров создания клана Цзыли и являлась невероятно мощным артефактом, способным поглощать души. Тем не менее, когда его использовали против Цинь Фэнцина, тот едва его не сожрал. Цинь Фэнцин был свирепым существом, выходящим из деревни беззаботной, чтобы убивать мастеров создания. Канью и ее соплеменники использовали это сокровище, чтобы его остановить, но их затея провалилась. Канью и остальные поспешно забрали траву, но Цинь Фэнцин уже успел ее пожевать. К счастью, она оказалась не слишком вкусной. После этого артефакт потерял часть своей силы. Даже если бы Канню и остальные будут поклоняться ему вместе, он уже не вернется к своей былой мощи. Впрочем, его сил с лихвой хватило бы для того, чтобы определить возраст Циньму. Канню подняла траву, и та медленно приземлилась на алтарь перед Циньму. Ее фиолетовая аура закружилась вокруг тела парня, прежде чем залететь внутрь него. Два стебля травы медленно поднялись, один стал вертикально, а другой был слегка наклонен. Трава семи душ говорит, что ему еще нет 2 лет. Канню спрятала траву, заявив, это подтверждает, что он один из нас. Я видела человеческих младенцев его возраста, они невероятно крохотны. Шу Цзюнь впал в ярость, его голова прыгала по жертвенному алтарю, крича, ваша трава бесполезна, она не может оценить его физическое тело, его телу 30 лет. Вождь клана Чжу Цу торжественно проговорил, так как душа не может быть поддельной, нам ни в чем сомневаться. Тем не менее, в пророчестве говорилось, что святой младенец владеет огромным количеством божественных искусств и безграничной мудростью. Святой младенец, можно нам тебя испытать? Циньму беспомощно согласился. Конечно, даже если бы он возразил против этого, мастера создания не дали бы ему выбора, так для чего терять время? В любом случае, Сючжун несколько раз говорил, что опасности не будет, подумал Циньму. Сючжун обсудил все с остальными вождями, прежде чем проговорить. Божественного короля еще нет, учитывая ее скорость, она должна прибыть с минуты на минуту. Может быть, у нее есть какие-то дела? Почему бы не подождать? Она будет лично вести испытание. Дон Мин, Чуню и остальные начали кивать. В этот момент в небе раздался визг феникса. Толпа подняла глаза, увидев, что с неба сыплются бесчисленные цветы. Казалось, будто их лепестки были водопадом, начинающимся на небесах. Разноцветный феникс тащил за собой невероятно изысканную карету, постепенно спускаясь. Везде, где пролетала карета, оставался след из цветов. Вероятно, эта река была невероятно длинной. Когда карета приземлилась, река рассеялась. Божественный король здесь. Множественные вожди и старейшины, прибывшие в клан Сю, одновременно поклонились и проговорили. Добро пожаловать, божественный король Лан Во. Не нужно формальностей. Из кареты донесся голос женщины. Циньму посмотрел в ее сторону, но не сумел разглядеть женщину внутри. В отличие от остальных мастеров создания, ее карета и феникс не рассеивались и не превращались в сознание. Транспорт мастеров создания был создан воображением, из-за чего превращался в сознание и рассеивался после путешествия. Тем не менее, божественный король Лан Во, казалось, пользовалась настоящим фениксом. Неужели этот феникс, это бог, созданный сознанием? Сердце Циньму слегка дрогнуло. Если он стал настоящим после создания, то не должен слишком отличаться от древних богов. Кто этот божественный король Лан Во? Божественный король Шу Цзюнь, ты когда-либо не слышал? Нет, Шу Цзюнь тоже был удивлен. Во время эпохи трех королей, было 3 существо моего уровня, Шу Цзюнь, Бояны и Синьфу. Мы были 3 королями и выше нас был лишь великий император. Бояни и Синьфу погибли в нашей последней битве. Я никогда не слышал об этой Лан Во. Неужели она, это божественный король, назначенный мастерами создания будущих поколений? Голос божественного короля Лан Во донесся из кареты. Появление святого младенца – это событие, достойное празднования. Тем не менее, наши предки предсказали, что ты выведешь нас в великую пустошь и восстановишь нашу славу. Поэтому, мы должны проверить способности святого младенца. Вождь клана Сятый проговорил, мы ждали, чтобы вы это сделали. Божественный король Лан Во улыбнулась. Вы уже должны были удостовериться в его личности и проверить, что он мастер создания. Вы спросили о его учителе и происхождении. Сючжун тут же поклонился, сообщив, святой младенец утверждает, что его учитель, мастер создания по имени Шу Цзюнь. Сознание святого младенца такое же сильное, как сознание взрослого мастера создания. Должно быть, этот Шу Цзюнь это кто-то из сильных людей нашей расы. Шу Цзюнь, из кареты раздался шокированный голос, божественный король Лан Во рассмеялась. Его учитель божественный король Шу Цзюнь, один из 3 первобытных королей, разве он не умер миллионы лет назад? В конце концов, он мой старший, так что я о нем слышала. В прошлом его действия были одной из причин нашего поражения. Как мертвый человек мог быть его учителем? Хотя, я знаю как, она продолжила мелодичным голосом. Божественный король Шу Цзюнь, покажись. Шу Цзюнь, сидящий внутри первобытного камня великого первоначала, холодно вздохнул, прежде чем проговорить. Как она смеет смотреть на меня свысока? Циньму поинтересовался. Разве ты не собираешься выйти к божественному королю Ланво? Шу Цзюнь рассмеялся. С чего бы это? Я первобытный божественный король, а она просто божественный король, назначенный мастерами создания будущих поколений. Если я приду к ней лишь потому, что она меня позвала, то сильно унижусь. Более того, от меня осталась лишь голова, и то без мозга. Если я покажусь им на глаза, то с меня будут смеяться, и я разрушу репутацию трех божественных королей. Я никуда не пойду. Циньму улыбнулся. Я думаю, что божественный король, который сумел объединить систему совершенствования божественных сокровищ с совершенствованием сознания и реформировать последнюю, должен быть великим человеком, а не жалким. Я говорю не о тебе, а о божественном короле Ланво. Шу Цзюнь впал в ярость, и его голова начала прыгать. Он сердито проговорил: «Ты выпустишь меня, если я соглашусь? Разве ты не боишься, что я разоблачу тебя, фальшивого святого младенца?» Циньму улыбнулся и ответил: «Ты еще не понял это, Шу Цзюнь, я и есть святым младенцем из пророчества». Шу Цзюнь был явно ошеломлен и сбит с толку. Теперь, когда он тщательно все проанализировал, святым младенцем, описанным в пророчествах мастеров создания, и вправду был Циньму. Никто другой не мог ним быть. Циньму получил первобытный камень великого первоначала и нашел печати жертвенный алтарь, оставленный ему небесным преподобным Юнем. Казалось, будто сама судьба отправила его в мир Парамиты, чтобы он стал святым младенцем здешних мастеров создания. Имел ли значение тот факт, что он не был мастером создания? В трех пророчествах ни разу не упоминалось, что святой младенец окажется мастером создания. Сознание божественного короля Ланва распространилось по всей пустоте, наполняя даже мозг Циньму. Завибрировав, оно проговорило: «Божественный король Шу Цзюнь, если ты уже здесь, то почему бы тебе не показаться?» «Я выйду», — смиренно проговорил Шу Цзюнь. «У каждого нашего поколения были талантливые представители. Я не верю, что старые поколения будут превзойдены новыми. Я не верю, что знания и опыт божественного короля Ланва лучше моих. Выпусти меня». Циньму послушался и рассеял технику великого всеобъемлющего сознания. До того, как божественный король Ланва успела договорить, из межбровья Циньму появилась огромная голова, упав на жертвенный алтарь. Шу Цзюнь равнодушно проговорил: «Божественный король Ланво, почему ты поднимаешь так много шума?» Два феникса, стоящие рядом с каретой, оттянули занавески в стороны своими клювами. Женщина, сидящая в карете, поднялась и вышла. Ее фениксовая корона и нефритовый венок качались в такт с ее шагами. «Я отдаю дань своего уважения первобытному королю Шу Цзюню. Эта женщина вела себя крайне элегантно и красиво». Голова Циньму тут же опустела. Он понял, что что-то было не так. В этом мире тоже есть Цзюэ Учень. Его разум вскипел. Божественный король Ланьва выглядела точно так же, как и Цзюэ Учень. Она была такой же прекрасной и очаровательной. Невозможно, невозможно. Цзюэ Учень была создана небесной преподобной Лин, чтобы соблазнять извращенцев вроде небесного императора. В этом мире не могла родиться такая красивая женщина. Взгляд Циньму упал на грудь божественного короля, и он отбросил свои последние сомнения. Должно быть, она была создана воображением. Эта грудь, она слишком красивая. Глава 973. Помощь Хебис. Божественный король Ланва прищурилась и засмеялась. Божественный король Шу Цзюнь погиб в битве области ржавой крови. К тому времени мы уже перебрались в великую пустошь. Божественный король не мог сбежать вместе с нами, так как ему никто не сказал, где находится великая пустошь. Божественный король Шу Цзюнь на жертвенном алтаре фыркнул, выглядя крайне несчастным. Тем не менее, слова божественного короля Ланва были правдой. Несмотря на то, что они назывались мастерами поколения и считались представителями одного народа, среди мастеров создания было много рас. Они составляли собой разные силы и часто враждовали друг с другом. Там, где были люди, существовал мир войны. Тоже можно было сказать и о мастерах создания. В прошлом три первобытных короля считались самой большой силой. Кроме них также существовал великий император, способности которого были самыми высокими, и другие различные силы. Каждая из них сражалась за процветание и власть. Это был очень напряженный период. Три первобытных короля конфликтовали друг с другом. Кроме того, связь между ними и великим императором была не слишком тесной. Также находились те, кто перешел на сторону древних богов. Их поражение и гибель от руки древних богов была не случайностью, а неизбежностью. В то время репутация Шу Цзюня была не слишком хорошей, поэтому ему и вправду никто не рассказал о местонахождении Великой Пустоши. Божественный король Ланва некоторое время подумала, прежде чем рассмеяться. Божественный король Шу Цзюнь, должно быть, встретил этого младенца во внешнем мире и спрятался в его теле, заимствуя его сознание, ци и кровь, чтобы возродиться. Вот только ты еще не довел начатое до конца, поэтому твои способности не слишком высоки. Шу Цзюнь снова фыркнул. Он был очень недоволен тем, что эта дама все поняла правильно. Изначально он хотел использовать свое положение первобытного божественного короля, чтобы поставить ее на место. Тем не менее, что она так быстро догадается о его прошлом, теперь это его поставили на место. Божественный король Ланва продолжила. Божественный король Шу Цзюнь, гость издалека, и он привел с собой святого младенца. Естественно, мастера создания мира Парамиты должны проявить к тебе гостеприимство. Пожалуйста, покажите божественному королю Шу Цзюню его место. Он будет сидеть рядом со мной. Сю Чжун вышел вперед и поднял голову Шу Цзюня с жертвенного алтаря. Несколько мужчин принесли трон, поставив его возле места божественного короля Ланво. Затем Сю Чжун положил на него голову Шу Цзюня. Глаза божественного короля Шу Цзюня начали вертеться по сторонам. Он хотел что-то сказать, но не знал, какими словами можно восстановить свою репутацию. Цинь Му подумал, эта женщина выдающаяся. Она сумела уверенно подчинить себе божественного короля Шу Цзюня, не оставляя ему места для отхода. Она и вправду достойна быть лидером оставшихся мастеров создания и является существом, сумевшим держать императора-основателя в узде все это время. Чтобы сражаться лицом к лицу с императором-основателем и перенять систему совершенствования божественных сокровищ и райских дворцов, божественный король Ло должна обладать удивительными знаниями, опытом, амбициями, методами и мыслями. Несмотря на то, что в эпоху трех королей мастера создания правили миром, они все же были примитивными племенами. Хоть и в период плавления божественного короля Ланва их положение стало хуже, чем раньше, они значительно продвинулись вперед. Божественный король Ланва пронзительно уставилась на Цинь Му, в его голове раздался ее голос. «Ты человек, а не мастер создания». Цинь Му почувствовал, как по его спине пробежал мороз, и тихо кивнул. Было совершенно очевидно, что божественный король Ланва в силах догадаться, что он не мастер создания, поэтому не было смысла это отрицать. Шу Цзюнь признал, что они пришли в мир Парамиты из внешнего мира. Учитывая, что мастера создания внешнего мира уже давно вымерли, Цинь Му явно не мог быть одним из них. Божественный король Ланва была достаточно умна, чтобы об этом догадаться. Не волнуйся, в третьем пророчестве шлось о появлении святого младенца, но не упоминалось, что Эн будет мастером создания. Возможно, ты и вправду святой младенец. Нефритовый венок на лбу божественного короля Ланва излучал успокаивающий свет, ее голос продолжал звенеть в голове Цинь Му. Тем не менее, если бы святой младенец отправился в мир духов предков и оказался человеком, те бы определенно его убили. Даже если нет, то, когда наши люди узнают правду, они сами тебя убьют. Цинь Му моргнул. Божественный король Ланва продолжила. Тем не менее, я могу решить не выдавать тебя. Более того, даже если тебя разоблачат, я могу использовать свою власть, чтобы защитить тебя. Кроме того, я могу спасти тебя от духов в мире духов предков. Тем не менее, перед этим ты должен пройти наши с вождями испытания. Цинь Му хмыкнул. Эта женщина подчинила и его. Божественный король Ланва перестала с ним говорить. Холодно рассмеявшись, она проговорила. Так как к нам спустился святой младенец, то он должен обладать удивительным сознанием, физическим телом, боевыми техниками и умом, чтобы вывести людей мира Парамиты в дворец предков. Мое испытание будет разделено на четыре части. Так как младенцу меньше 2 лет, сначала мы испытаем его сознание. Мы сравним его со взрослым мастером создания. Сю Чжун проговорил. Разве я не говорил, что это будет не опасно? Цинь Му облегченно вздохнул и поблагодарил его. Божественный король Ланва продолжила. Второе испытание проверит его физическое тело. Как и до этого, мы сравним его со взрослым мастером создания. Третье испытание проведется в таком же виде и проверит его боевые техники. Последнее испытание, испытание разума, я проведу лично. У кого-нибудь есть возражения? Сю Чжун улыбнулся. Видишь, испытания будут очень просты. С твоими способностями они ты быстро справишься. Цинь Му начал слегка беспокоиться. Испытания физического тела или боевых техник могли казаться обычными, но он не был знаком с приемами мастеров создания. Вожди обсудили все между собой и не имели никаких возражений. «У меня есть возражение». Голова Шу Цзюня на жертвенном алтаре начала прыгать и смеяться. «Эти четыре испытания слишком просты. В конце концов, святой младенец, мой ученик, пройти ваши испытания для него как пальцами щелкнуть». Цинь Му впал в ярость. «Этот парень хочет создать мне проблем». Божественный король Ланва рассмеялся. «Божественный король Шу Цзюнь, возможно, ты этого не знаешь, но четыре испытания хоть и кажутся простыми, на самом деле являются крайне сложными. В первом из них он будет соревноваться в создании сознанием не с одним взрослым мастером создания, а с девятью. Те будут одновременно использовать свое сознание, чтобы помешать ему. Если ему удастся их подавить и закончить создание, он пройдет испытание». Выражение лица Сючжуна слегка изменилось. Остальные вожди тоже были поражены. Шу Цзюнь усмехнулся. «Если мастера создания будут пытаться ему помешать, то это уже можно считать битвой сознаний. Если он не будет осторожен, то под их давлением станет глупцом. Это больше похоже на правду, это испытание будет интересным. Ученик, тебе страшно?» «Я не боюсь», — расплывшись в простой и искренней улыбке, Цинь Му посмотрел на Шу Цзюня. Шу Цзюнь испугался этого взгляда, думая про себя: «Когда я вернусь в камень первоначала, этот парень не спустит этого с рук. Тем не менее, у меня нет выбора, кроме как вернуться, ведь кто еще согласится кормить меня ци, кровью и сознанием для восстановления моего физического тела?» Божественный король Ланва отдала несколько распоряжений, после чего различные расы выбрали 9 внушительных мастеров создания для испытания. Предмет, который должен воссоздать святой младенец, это священный артефакт клана Сю. Божественный король Ланва посмотрела на Сючжуна, который слегка колебался, прежде чем протянуть руку, показывая Цинь Му жемчужину. Сючжун проговорил: «Святой младенец, пожалуйста, смотри внимательно». Его сознание вспыхнуло, активируя жемчужину, и те внезапно расширилось. В следующий миг она превратилась в мир, повисший над жертвенным алтарем. Внутренние станки круглого мира были покрыты клочками земли. Там можно было разглядеть бесчисленные горы и реки, будто вырезанные из нефрита, формирующие различные руны своими очертаниями. Горные хребты непрерывно поднимались и опускались, их строение выглядело невероятно сложным. Течение рек и водопадов тоже формировало множественные руны, связанные между собой таинственным образом. Самое главное, что в самом центре жемчужины крылся город богов, своим строением напоминающий райский дворец нефритовой столицы. В нем даже были существа, напоминающие древних богов. Если присмотреться внимательнее, то можно было заметить, что в телах этих богов крылись бесчисленные детали. На лбу Шу Цзюня выступил холодный пот. Он пробормотал: «Божественный король Ланво, эта девица, собирается доставить много проблем святому младенцу. Тьфу, она собирается доставить проблем Цинь Му. Не говоря уже о нем, даже у меня возникли бы трудности с созданием чего-то подобного. Для этого нужно невероятно тщательно контролировать свое сознание. Мастера создания отказались от наших традиций. Они сделали жемчужину слишком сложной». Вертикальный глаз в межбровье Цинь Му открылся, и из него хлынула волна света, проносясь сквозь каждый уголок священного артефакта клана Сю, изучая его горы, реки и нефритовую столицу. Цинь Му закрыл глаза и сел на жертвенный алтарь, не шевелясь. Десятки тысяч мастеров создания внизу молчали, нервно глядя на него. Внезапно Цинь Му открыл глаза и проговорил: «Я готов». Божественный король Ланва проговорила: 9 мастеров создания будут использовать свои сознания для атаки, чтобы разрушить твое сознание, не забывая о защите». Цинь Му кивнул. Божественный король Ланва дала сигнал 9 мастерам создания. Их сознания тут же взорвались, вырываясь из глаз в их межбровьях. Несмотря на то, что оно не принимало никакой формы, оно создавало порывы ветра и разряды молний, обрушивающиеся на Цинь Му на жертвенном алтаре. В следующий миг сознание Цинь Му тоже вырвалось наружу. Тем не менее, он не пытался создать жемчужину. Вместо этого он собрал все свои силы и направил их на 9 мастеров создания. Бум! Пространство вокруг жертвенного алтаря сильно задрожало от столкновения 10 сильных сознаний. Сознание Цинь Му быстро превратилось в великие всеобъемлющие небеса, подавляя сознание мастеров создания. В следующий миг те рухнули под давлением и вернулись обратно в межбровье мастеров. «Печать!» Цинь Му тихо прокричал, и тела 9 мастеров создания задрожали. Шестиугольные глаза в их межбровьях тут же исчезли, покрываясь слоями печатей, которые не позволяли им задействовать сознание и освободиться. После того, как Циньму запечатал девятерых мастеров создания, его сознание вернулось, начиная создавать жемчужину. Это и вправду святой младенец, вождь Дон Мин не удержался от похвалы и улыбнулся. Если бы он сосредоточился на создании жемчужины нефритовой столицы клана Сю, то девять мастеров создания воспользовались бы этим, и, возможно, под их давлением он даже потерял бы рассудок. Тем не менее, запечатав их сознание, он может неспешно создавать, не боясь, что его побеспокоит. Остальные вожди начали кивать головами. Каньню проговорила: «Теперь посмотрим, сможет ли он создать жемчужину нефритовой столицы». Прежде чем они успели договорить, в пустоте вокруг Циньму начали появляться бесчисленные горы и реки. Очертания пейзажей, которые они увидели, были в точности повторяли жемчужину нефритовой столицы. Более того, в центре появилось видение нефритовой столицы. Ворота, стены, дома, залы и дворцы были такими же, как и в жемчужине. Вместе с ними появились и создания, напоминающие древних богов. Ох, строение было невероятно сложным и изящным, даже превосходя в этом жемчужину нефритовой столицы. Ему будто помогают небеса. Мастера создания восклицали от удивления и хвалили. Его творение даже более детализовано и сложно, чем жемчужина нефритовой столицы. Он и вправду святой младенец, рожденный камнем первоначала. «Пожалуйста, возглавь нас», — Шу Цзюнь обезумевший вертел глазами, думая: «Окажись я на его месте, я бы терпел давление их сознаний до тех пор, пока не потерял бы рассудок. Нет, это невозможно, у меня ведь нет мозга». Глава 974. Пи-испытание. Помимо создания видения жемчужины нефритовой столицы, чтобы пройти испытание, ее также нужно было материализовать. Все горы, реки, деревья, руны, здания и богов нужно было воплотить в реальность. Это и было самой сложной частью испытания. Если бы Циньму не запечатал девятерых с мастеров создания, и они продолжили бы ему мешать, он не смог бы этого сделать. Тем не менее, теперь у него было достаточно времени для этого. Циньму сидел в центре жемчужины нефритовой столицы, его сознание непрерывно выливалось наружу. Казалось, будто вокруг работали тысячи невидимых художников с кистями. Он создал внутри жемчужины целый мир, становящийся все более правдоподобным. Вскоре после этого он, наконец, призвал свое сознание обратно и перестал визуализировать. Он вышел из жемчужины, возвращаясь на жертвенный алтарь.